Глава шестая. Скверные обстоятельства обычно портят то, что при ином раскладе было бы очень приятно. Именно так получилось с бодлеровскими сиротами и фильмом «Зомби на снегу». Весь день трое встревоженных детей просидели в змеином зале под насмешливыми взглядами Стефана и под рассеянную, здесь слово «рассеянное» означает не сознающее того, что Стефана на самом деле не Стефана, а граф Олаф и значит очень опасен, болтовню дяди Монти. Поэтому, когда наступил вечер, сиротам было не до кинематографических развлечений. В джипе дяди Монти не хватало места для него, Стефано и троих сирот, поэтому Клаус и Вайолет уселись на одно сиденье, а Солнышку пришлось пристроиться на грязном колене Стефано. Но бодлеры были настолько поглощены своими мыслями, что не ощутили неудобства. В зрительном зале дети сидели рядом. Дядя Монти занял место у прохода. Стефано поместился между ними и весь сеанс бросал себе в рот воздушную кукурузу. Но сироты были слишком обеспокоены, чтобы закусывать, и слишком поглощены усилиями проникнуть в планы Стефано, чтобы получить удовольствие от «Зомби на снегу» — фильма просто замечательного. Когда зомби в первый раз поднимались из сугробов, окружающих альпийскую рыбачью деревушку, Вайолет старалась представить себе, каким образом Стефано мог бы пробраться без билета на борт Просперо и сопровождать их в Перу. Когда отцы города возводили преграду из крепкого дуба, в которой зомби все равно прогрызут лазы, Клаус ломал голову над тем, что имел в виду Стефано, говоря о разных случайностях. А когда Герта, маленькая молочница, подружилась с зомби и вежливо попросила их перестать поедать обитателей деревни, Солнышко, которое по причине слишком юного возраста не понимало всей сложности положения сирот, старалось придумать способ расстроить планы Стефано, какими бы они ни были. В финальной сцене фильма зомби вместе с жителями деревни веселились на майском празднике, но трое бодлеровских сирот так нервничали и испытывали такой страх, что не могли радоваться заодно с ними. По дороге домой дядя Монти попробовал заговорить с молчаливыми встревоженными детьми, которые сидели на заднем сиденье, но они почти не отвечали, и он вскоре замолк. Когда джип подъехал к кустам змеям, бодлеровские дети высыпали на лужайку и, даже не пожелав озадаченному опекуну доброй ночи, бросились к двери. С тяжелым сердцем поднялись они по лестнице, дошли до своих комнат, но, остановившись у дверей, не смогли расстаться.